Патологическая интоксикация связана с буйной формой опьянения, вызванного минимальным количеством алкоголя, буквально одним-двумя глотками. Такое количество алкоголя способно вызвать припадок. Эллис тем временем размышлял о своем пациенте третьей стадии. Бенсон, упитанный малыш Бенсон, обходительный программист-компьютерщик, который напивался и избивал первых встречных, мужчин, женщин, всех, кто попадался ему под руку. Сама идея попытки излечить такого субъекта с помощью проводов, вставленных в мозг, казалась абсурдной. Ральф, кажется, размышлял о том же. И что, подобная операция способна излечить агрессивность? Да, заявил Макферсон, мы так считаем. Но ранее эти операции на людях не проводились. Первая такая операция будет проведена в нашей клинике завтра утром. Понятно, сказал Ральф. Точно до него только что дошел истинный смысл сделанного ему приглашения поужинать. «Дело весьма щекотливое в том, что касается прессы», — продолжал Макферсон. «Разумеется, я понимаю». Наступила короткая пауза. Наконец Ральф сказал. «И кто будет проводить операцию?» «Я», — отозвался Эллис. «Так», — сказал Ральф. «Мне надо проверить наш архив. Надо посмотреть, есть ли у нас ваша свежая фотография и биографические сведения для пресс-релизов». Он нахмурился при мысли о предстоящей работе. Эллиса поразила реакция этого человека. Значит, его заботит только это, что ему надо раздобыть его свежую фотографию. Но Макферсон ловко проявил инициативу. «Мы обеспечим вас всем необходимым». На этом встреча закончилась.